Тебе даем все права. На тебе персональная ответственность за удержание Каширы. Персональная. Не пропусти Гудериана, Павел. Действуй. До связи. Значит, вопрос сейчас в том, кто окажется быстрее, конница или танки, негромко произнес Сталин. И кто окажется сильнее? Борис Михайлович, подумайте, чем нам подкрепить Белова? Будет сделано. И все-таки это нереально, качнул головой Шапошников. За сутки, за полтора суток, столько километров по зимней дороге, по гололеду, без сна, без отдыха и с марша в бой, от усталости падать будут. Нет, это невыполнимо. Согласен, сказал Жуков, и Сталин резко повернулся к нему, глянул вопросительно, гневно. Согласен, что теоретически невозможно. И никто другой не выполнит такой приказ. А Павел, а генерал Белов, поправился Георгий Константинович, он выполнит, сделает все, чтобы выполнить. Ладно, будем надеяться, что Павел не подведет. Невесело усмехнувшись, завершил разговор Иосиф Виссарионович. Глава 7. От Сталина я ушел вместе с Шапошниковым. Он предложил мне заглянуть к нему на несколько минут. По делу, разумеется. В гости разговоры городить тогда не ходили. Генеральный штаб той осенью размещался вместе со ставкой в большом здании на улице Кирова, поблизости от метро. Точнее, оперативная группа эвакуированного генштаба, которую краткое время возглавлял Василевский, а затем сам Шапошников. Если начиналась бомбежка, люди укрывались под землей, где оборудованы были комнаты и кабинеты, снабженные всем необходимым для работы, в том числе надежной связью с фронтами. Если что и мешало, так это грохот метропоездов, проносившихся за фанерной стеной. Но поезда тогда ходили редко, с вечера вообще прекращалось движение. Мы с Борисом Михайловичем спустились в бомбоубежище. Кабинет Шапошникова, расположенный рядом с кабинетом для Сталина, был невелик, скромно обставлен. Письменный стол, несколько телефонов. Все хорошо, если бы не запах табачного дыма, пропитавшего, как мне казалось, там все. Ей-богу, я не выдержал бы долго в такой атмосфере, потерял бы работоспособность. Кстати, на это сетовал и Жуков, никогда не куривший и обалдевавший, по его выражению, от запаха табака. Бывая в этом подземелье, торопился скорее уйти. При мне Шапошников не курил. Мы немного посидели, молча, расслабившись, отдыхая. Не молоды ведь были. У него, наверное, устали глаза. Сняв пенсне, ладонями со сцепленными пальцами закрыл от электрического света верхнюю часть лица. На секунду показалось, что передо мной не Шапошников, а Жуков. Такой же волевой подбородок, столь тяжелый, что оттягивает нижнюю губу. Она чуть отвисая выступает вперед. И даже когда Борис Михайлович опустил ладони на стол, ощущение схожести между ним и Жуковым не исчезло. И у того, и у другого большая львиная голова, крупный нос, крупные прижатые уши, просторный лоб, ничего лишнего, никаких мелких штрихов. Разница в том, что у Жукова черты лица грубые, топорные, извиняюсь, работы, а у Шапошникова все смягчено, облагорожено, будто вылеплено искусным мастером. Ну и, конечно, необычайная шапошниковская прическа, которая была только у него одного. Затылок и виски высоко оголены под ноль, как у новобранца. Короткие волосы только от уголков лба и до макушки. Но и они разделены широким пробором, плотно и гладко уложены. Две этакие аккуратные темные глыски. Нам принесли чай, Коротенький отдых закончился. На лице Бориса Михайловича блеснули стекла пенсне. «Николай Алексеевич, не в службу, а в дружбу. Не пойму, что в Истре?» Рокоссовский сообщил, что немцы обошли город с севера и с юга. Однако Белобородов еще в Истре. Его 78-я дивизия ведет бой. «Я пока не докладываю Верховному. Хватит ему неприятности на сегодня. Не докладываю потому, что нет ясности. Но теперь о другом. Ново-Иерусалимский монастырь, насколько я знаю, западнее города. На западной окраине, на холме над рекой. Отличный обзор, идеальная оборонительная позиция, контроль над местностью. Она и держится, эта позиция. Запирает Волоколамское шоссе. Монастырь в наших руках, хотя неизвестно, кто там. Какая-то воинская часть отражает атаки. Как это может быть неизвестно? Я привык не удивляться, Николай Алексеевич, но на этот раз в штабе Рокоссовского не знают. Дозвонились до Белобородова, он категорически утверждает, его людей в монастыре нет. Были там какие-то саперы или зенитчики. Зенитчики не продержались бы против пехоты. Да и саперы. Все может быть. Они там почти отрезаны. А кто даст приказ об отходе? Немцы бомбят и обстреливают нещадно. Гибнет прекрасное творение рук человеческих. Великолепные храмы, целый ансамбль нашей святыни. Поезжайте, Николай Алексеевич. Если город придется сдать, то зачем напрасные жертвы и разрушения? Верю, мы вернемся туда, и хочу, чтобы там были не только руины. Некоторым товарищам такой подход не по душе, поэтому и обращаюсь к вам, если вы, конечно, согласны со мной. Что-то еще можно спасти, хотя бы основу. Воинская часть без хозяина — это упрощает дело. Белобородов будет знать обо мне, как о представителе генштаба. Если позвонит Поскребышев, я послан выяснить обстановку в Истре. Камень с плеч, Николай Алексеевич, и берегите себя. Да простятся нам прегрешения наши, напутствовал меня Шапошников. До деревни Высокого, что перед Истрой, доехал я на эмке быстро и без приключений. На контрольном пункте предупредили. Дорога впереди простреливается немцами. Непрерывно гремела канонада. Истры отсюда еще не было видно. Да, наверное, и не разглядеть бы город сквозь дым пожарищ, наползавший оттуда. По времени день, а здесь было сумрачно. Даже снег был серым, а местами черным от гари и копоти. В низине между деревней и окраиной города было много свежих воронок. Стояли среди развалин 4 танка, 2 справа от дороги, 2 слева. Один из них стрелял куда-то с большими паузами. Жестом руки остановил мою машину танкист в комбинезоне, обгоревшим ниже колен, хриплым, простуженным голосом попросил. «Встретишь начальство, скажи. У Щеглакова снаряды кончаются. Не подвезут снаряды, в Дедовскую иду». «Какое начальство-то?» «Любое. Пусть самому Белобородову докладывают поскорей. Не забудь». Я пообещал. Сразу за танковой позицией въехали мы в дымовую полутьму, пронизанную вспышками, прожилками пламени. Вообще-то горят все города, подвергшиеся бомбежке и артобстрелу, и уж обязательно те, в которых идут бои. Но Истра горела как-то по-особому. Разом, целиком, как единый факел. Деревянный городок на возвышенности, обдуваемый ветрами, разносящими пламя и искры. Впрочем, деревянные постройки уже догорали. Некоторые пепелища только чадили. Огонь бушевал в строениях каменных, плясал над крышами, выплескивался из окон шлейфом черного дыма, преграждая улицы. В некоторых местах мы проскакивали огневой заслон, затаив дыхание, чтобы не сжечь легкие. В треске и гуле пламени, в грохоте рушившихся потолков, перекрытий, слабыми и безопасными казались выстрелы и даже разрывы. А посвист пуль, мяукающий звук летящих мин, можно было услышать лишь там, где пожар завершался или был только в самом начале.